Kam zamke. Kutava braca. Даже если очень-очень-очень-очень постараться, постараться, живот царится, по чьей указке на стол кладется все, что в желудке в ярких красках. Сыто своим, но ненасытно, но ненасытно. И все молчат о смерти мертворожденного сына. Кромсает кости, кромсает кости, безумной силой, безумной силой хоронит подданных. Но все охоты всегда пусты. Могилы сына пустом напои. Мил мне вкус твой, мил мне вкус стой. А сердце сладко на губах. Нет мне с кем. Сон, нет мне с кем. Сон станет пятцем. Станет пятцем. Прах в моих руках. Ах, как же тают твои глазки. Твои глазки точно постила. Холодно, hungry. Пустеет замок, пустеет замок. Сбегают люди, сбегают люди. И некому ей приносить желанное на блюде. Но той не важно, но той не важно. Царица город Queen Hunger. Достойная причина, достойная причина. Для убийства веский повод, придворных меньше. Еда изящней, на завтрак мясо с кровью. Повариха сдохла спящей. И вот царица без слуг страдальцев. В безумной алчности жует свои же пальцы. Мил мне вкус мой, а сердце сладко на губах. Нет, не скетцо, станет пятцом. Прах мне скетцо, нет, не скетцо, станет пятцом. Прах в моих руках. Ах, как же тают мои глазки. То, что постила. Вот конец ужасной сказки. Но я снова голодна. Мил мне вкус мой, как пусто тают глазки. Your eyes тают глазки. Мил мне вкус твой, в желудке пусто. Тают глазки, тают, тают. В желудке пусто.